Абенхакан эль-Бухари, погибший в своем лабиринте. Эпиграф. Могут быть уподоблены пауку, строящему дом. Коран. Вот здесь, — сказал Данревин, и широким жестом, не отвергающим и звезд в облаках, обвел черную безлюдную равнину, море и величественное потрескавшееся здание, напоминающее пришедшую в упадок конюшню. Вот здесь земля моих предков. Анвин, его приятель, вытащил изо рта трубку и издал несколько сдержанных одобрительных звуков. Был вечер в начале лета 1914 года. Присытившись миром безопасности, друзья наслаждались уединением в этом уголке Корнуолла. Данревин пестовал темную бородку и был известен как автор величественной эпопеи, в которой его современники почти не могли уловить размера, тема ее не поддавалась пересказу. Анвин опубликовал исследование теоремы, доказательство которой Ферма не записал на полях работы Диофанта. Оба, нужно ли говорить, были молоды, безрассудны и азартны. «Прошло почти четверть века, — сказал Данревин, — как Абенхакан аль-Бухари, вождь или царь одного из племен нилотов, погиб в центральной комнатке этого дома от руки своего племянника Саида. За все эти годы обстоятельства его смерти не прояснились. Анвин, как и ожидалось, спросил, почему. По разным причинам, — последовал ответ. Во-первых, этот дом — лабиринт. Во-вторых, его охраняли раб и лев. В-третьих, было похищено спрятанное сокровище. В-четвертых, убийца был мертв в момент убийства. В-пятых, Анвин равнодушно прервал его. «Не нагромождай загадок», — сказал он. «Эти должны оказаться простыми. Вспомни украденное письмо. По. Вспомни запертую комнату. За Ангвилла». «Или сложными», — ответил Данревин. «Вспомни вселенную». Поднявшись на песчаный холм, они достигли лабиринта. Вблизи он казался прямой и почти бесконечной стеной из некрашенного кирпича, чуть выше человеческого роста. Данревин сказал, что дом круглый, но площадь его была так велика, что кривизны не ощущалось. Анвин вспомнил Николая Кузанского, для которого всякая прямая была дугой бесконечно большой окружности. Около полуночи они обнаружили обветшалую дверь, которая вела в глухую и полную опасности прихожую. Данревин сказал, что внутри дома множество пересечений, но все время поворачивая налево, они примерно через час дойдут до центра. Анвин выразил согласие. Звучали осторожные шаги по каменному полу. Галерея разделилась на две более узких. Казалось, дом хочет поглотить их, так низко навис потолок. Им приходилось двигаться один за другим. Анвин шел впереди. Зацепляясь за углы и неровности, он все время касался рукой невидимой стены. Медленно продвигаясь в темноте, Анвин услышал из уст своего друга историю смерти Абенхакана. «Быть может, самое раннее мое воспоминание, — говорил Данревин, — это появление Абенхакана у ворот Пентрита. Его сопровождал человек со львом, без сомнения, это был первый негр и первый лев, которых я видел, если не считать гравюр в Писании. И хотя я был ребенком, зверь цвета солнца и человек цвета ночи поразили меня меньше, чем Абенхакан. Он показался мне очень высоким. Это был человек с оливковой кожей, полузакрытыми черными глазами, наглым носом, мясистыми губами, крашеной шафраном бородкой, мощной грудью, с уверенной и бесшумной походкой. Дома я сказал: «Царь приплыл на корабле. Позже, когда каменщики возводили дом, я усложнил этот титул.